этот жанр появился в северной части полуострова Индостан около 700 лет назад. Его основателем считается живший в Дели поэт и музыкант Амир Хасров Дехлеви. Кавали – это исполнение под музыку суфийских текстов, воспевающих любовь к божественной возлюбленной и изменение душевного состояния человека под воздействием этой любви. Первоначально кавали звучал на религиозных церемониях. Зачастую эта музыка носила медитативный характер, доводя слушателя до состояния транса. Если хотите, это можно назвать божественным просветлением. Постепенно жанр стал распространяться все шире и шире и вырос в особый стиль вокально-инструментального искусства, получивший особое распространение в Пакистане и ряде других стран Южной Азии. В 20 веке крупнейшими мастерами кавали считаются пакистанцы Устад Нусрат Фатех Алихан и братья Сабри, Гулям Фарид и Макбул Ахмед. Именно им посвятила свой новый альбом «Хаят. Жизнь» одна из самых известных исполнительниц кавали наших дней Хадика Киани. Ее карьера в музыке продолжается уже 3 десятилетия. Киани работала и в сфере поп-музыки и фолка, а в кавали она стремится сочетать глубокие традиции жанра с более современным подходом. चीख उठती है जवानी इन्हीं झनकारों में जर के बंदों ने बड़ा शोर मचा रखा सोने चांदी का यहाँ जाल बिछा रखा है बात गैरत की अगर आए तो यूं टाल दिया शर्म की लाश पे दौलत का कफन डाल दिया संसार में बाजे ढोल संसार में बाजे ढोल ये दुनिया मेरी तरह है गोल के पैसा बोलता है के पैसा बोलता है बाहर जाए उसका वोट के पैसा बोलता है के पैसा बोलता है के पैसा बोलता है के पैसा बोलता है के पैसा बोलता है के पैसा बोलता है के पैसा बोलता है के पैसा बोलता है समझ समझ के समझ के समझो समझ समझ के समझ के समझो समझ समझना भी समझ है समझ समझना भी समझ है समझ समझ के भी जो ना समझे сопровождение группы бэк-вокалистов и музыкантов, играющих на традиционных инструментах, она представила Хаят три композиции на урду и пинджаби. «Деньги говорят» – композиция из репертуара «Братьев Сабри», звучавшая в одном из болливудских фильмов «Сердце кровью обливается». Это композиция из репертуара Фатех Алихана, в которую добавила собственные мелодические элементы. «На четках моего дыхания» — это бхаджан, индуистская набожная песня, была написана Мирой, которая является единственной известной женщиной мистиком, ярой почитательницей индуистского бога Кришны, она написала множество бхаджанов на темы божественной любви и преданности, символизирующей единство между любящим и любимым. Хотя эти стихи почитаются в индуистских храмах, они привлекательны для всех основных религий и могут исполняться в различных форматах, включая сикхский киртан, христианский гимн или мусульманская кавали. समझ लीजिए ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए сердце кровоточит написанное легендарным Нусратом Фатех Алиханом как и многие другие стихи Кавали, эта поэма построена таким образом, что текст можно читать на обоих уровнях, изображая романтическую любовь между людьми или любовь преданного божественному. तो देखो मोहब्बत की राह में कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। Рассказывая о проекте Хадика Киани, делится: «Хаят – это моя скромная дань уважения жанру кавалии и легендам, которые привнесли в него жизнь и бессмертие. Через эти песни я надеюсь приобщить слушателей к духовной сущности. и вечной красоте Кавали, а также отметить единство, которое он создает между культурами и поколениями. Хадика Киани, Хаят, жизнь, 24 января 2025 года. सांसों की माला पे सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का सांसों की माला टूट ना जाए सांसों की माला टूट ना जाए जीवन हमसे जल डालूं किरकिरा सुरमा सहाना जाए काजल डालूं किरकिरा सुरमा सहाना जाए जिन नैनन में पिया बसे भला दूजा कौन समा हर की आस हर को हर हर ढूंढ फिरी और हर है